Уж кто-кто, а дальнобойщики больше всех страдали от всякого рода спейсеров, пиратов. Так что добить полуживой пиратское корыто каждый из них сочтёт за подарок судьбы, не воспользоваться которым может только полный идиот. Но пока же всё шло хорошо. Рико прыгнул в систему, где находился ванпост, и, на его счастье, рядом не оказалось кораблей. Да и патрульные пока его не засекли. Так что Рико, врубив движки на всю мощность, варп-прыжок использовать он боялся. После гиперперехода из системы в систему на корабле было около 50 градусов жары. И запуск ещё и варп-разгона мог привести к тому, что Рико просто сварился бы заживо в этой консервной банке. Он вытер пот со лба. Кажется, пора уже закрывать забрало на шлеме, а то не ровен час температура поднимется ещё выше. И тогда... Эх, а вот бабки сейчас хорошо. Рико усадил её в кресло канонира, дотащил силовой кабель и подключил коллектор сети корабля. Так бабка точно не разрядится и всё время будет на посту. Рико опасался, что за время его отсутствия кто-то объявится в системе, обнаружит останки транспортника и полуживую лунь, попытается всё это захватить. Как раз бабка и не должна была этого позволить. Хотя, когда на Луне работают, по сути, только турели, на многое рассчитывать не стоит. А лучше вообще не рассчитывать. Вместо этого Рика стоит поторопиться. Но он и так делал всё, что возможно. На всех частотах транслировал сообщение, что он не пират и что ему нужна помощь. Вызывал полицию и просил в его корабль не стрелять. «Это корабль патрульной службы. Немедленно заглушить все системы и лечь в дрейф. В случае неподчинения...» «Я Джон Рик. Не являюсь владельцем этого корабля. Пираты, летавшие на этом корабле, уничтожены. Трупы на борту. Везу их к вам, чтобы получить награду. Заглушить системы не могу». «Повторяю, в случае, если вы...» «Чёрт подери, да взрывайте его к чертям! Дайте мне только выйти наружу! Если я заглушу систему, эта корыто тут же рванёт! У меня во внутренних отсеках температура уже ближе к 60 градусам!» На несколько секунд в эфире воцарилась тишина, а затем тот же голос уже куда более миролюбиво спросил. «Господин Рик, где ваш корабль?» «В соседней системе, повреждён. Я вынужден был лететь сюда на этом корыте за помощью». Всё обошлось. Рика всё же заставили заглушить корабль и покинуть его, после чего досмотровая группа с патрульными корабля проверила всё и убедилась, что он не врал. Далее буксир со станции захватил корабль праведников и доставил его на станцию патрульных. Рика туда добрался на корабле патрульных. Его доставили прямо к старшему офицеру, командующему патрульными и являющемуся главным на аванпосте. «Прошу вас, присаживайтесь». Пожилой офицер с шикарными усами, сидящий за столом, указал Рика на стол, стоящий с другой стороны. Тот молча сел и уставился на офицера. «Что ж, господин Рик, я капитан Хоппер. Надеюсь, вы понимаете, почему мы вынуждены были поступить так, как случилось. Экипаж обители ангелов — отпетые бандиты и головорезы. Мы не могли верить вам на слово и должны были... Я всё понимаю. Но теперь-то вы убедились, что я не лгу?» «Да, конечно. Более того, награда за голову всех четырёх ублюдков с обители уже перечислена на ваш счёт». «Благодарю вас. Надеюсь, у вас нет к нам претензий?» «Нет. Какие могут быть претензии? Вы делали свою работу, и только...» «Рад слышать, что вы это понимаете. Что ж, тогда не смею вас задерживать и...» «Простите, а что будет с кораблем пиратов?» «Простите?» «Ну, фактически, это мой трофей, моя собственность». «Вы хотите получить это корыто?» «Ну, или оплату за него, если патрульные решили оставить корабль себе». «Нет уж, нам этот хлам не нужен. Можете забирать, но он в таком состоянии, что я вам не рекомендовал бы запускать реактор». «И не собираюсь. К слову, второй вопрос. Могу ли я вызвать с ближайшей станции ретривер?» Корабль и жаргонное название профессии. Ретривер оказывает услуги по демонтажу, ремонту повреждённых кораблей, выполняет буксировку их к ближайшей станции. «Хотите это корыто продать?» «Почему нет?» «Услуги ретривера обойдутся дороже». «А мне нужен ещё и для того, чтобы забрать свой корабль из соседней системы». «А, ну тогда понятно. Тогда и пиратское корыто можно захватить по ходу. И да, конечно же, вызывайте ретривер. Если нужно, мои люди доставят вас прямо к нему, чтобы вы не ждали на станции, пока он подлетит, пристыкуется». «Благодарю вас». «Да не за что. Всегда рад помочь человеку, который делает правильное дело. Достать тех ублюдков было нелегко, верно, парень?» «Признаться честно, это получилось случайно. Я охотился на другого. Клик. Слышали про такой?» «Слышал.